взглядывайте, все умрем к чему на жизни, трепетание уж лучше грома, громыханье и смерти черный. Подаем, друзья, давайте, будем жить из склизких палочек кушить, всем остальным дадим пороже, ведь жизнь и смерть одно и то же.